Пролог. В настоящее время, когда люди побывали на Луне, а беспилотные космические корабли исследуют другие планеты, уже не кажется невозможной идея о том, что астронавты, принадлежащие к цивилизации более развитой, чем наша, могли когда-то в далеком прошлом прилететь на Землю с какой-то другой планеты или из другой системы. Более того, многие популярные авторы полагают, что такие древние артефакты, как пирамиды или гигантские каменные статуи, создали высокоразвитые пришельцы. Впрочем, в этих интереснейших гипотезах нет ничего нового. Еще в глубокой древности люди верили в то, что высшие существа, древние боги, спустились с небес на землю. Но вот чего не может дать ни один из этих авторов, так это ответа на возникающие вопросы. Если такие существа действительно посещали Землю, то когда это произошло? Как они добрались? Откуда прилетели? И что делали во время пребывания на Земле? И здесь мы предлагаем ответы на все эти вопросы. Взяв за основу текст Ветхого Завета и используя в качестве доказательств тексты, рисунки и артефакты, оставленные древними народами Ближнего Востока, мы не ограничимся постановкой вопросов и выдвижением гипотез. Мы пойдем дальше. Мы докажем, что в прошлом Землю действительно посещали астронавты с другой планеты. Мы назовем и опишем планету, с которой они прилетели. Разберемся в хитросплетениях древней космологии, которая лучше, чем современная наука, объясняет возникновение Земли и всей Солнечной системы. Мы проанализируем древние предания о космической катастрофе, в ходе которой некая внешняя планета попала в поле тяготения Солнца и перешла на гелиоцентрическую орбиту. Покажем, что в основе всех древних религий лежат общее знание о существовании 12-го небесного тела в нашей Солнечной системе и общий культ поклонения ему. Мы докажем, что эта 12-я планета была родиной древних пришельцев, посетивших Землю. Представим тексты и небесные карты, описывающие их перелеты, и установим, когда и зачем они прибыли. Мы расскажем, как выглядели эти пришельцы, как одевались, чем питались, познакомимся с их транспортными средствами и оружием, проследим за их деятельностью на Земле, узнаем об их любви и ревности, успехах и неудачах и откроем секрет их бессмертия. Мы проследим всю череду драматических событий, которые привели к сотворению человека, и разберемся в том, с помощью каких передовых методов это произошло. Затем проанализируем сложные и запутанные отношения между человеком и его богами, а также раскроем истинный смысл историй, описываемых в преданиях об Эдемском саде, Вавилонском столпотворении, всемирном потопе, зарождении цивилизации и трех ветвях человечества. Мы покажем, как человек, в биологическом и материальном смысле всем обязанный своим создателям, вытеснил богов с Земли. Мы докажем, что не одиноки во Вселенной и что будущим поколениям людей еще предстоит встретиться с обитателями Царства Небесного.